Приложение. Текущие показатели персонального кольца развития Сергея. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 173 см. Вес 59,4 кг. Энерготип. Свет, тьма 55-45. Порядок, хаос 45-55. Отклик стихий. Воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. Открытых энергетических каналов 12. Талант настройщика раскрыт на 28,74%. Основные параметры. Сила 13, 134,43%. Ловкость 16, 160,53%. Выносливость 14, 147,7%. Интеллект 17, 172,72%. Контроль энергетических потоков, КЭП, 19, 190,93%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению. 3499. Уровень теневого тела 50. 1774 из 1835. Теневой бонус к силе 4610. 46,1%. Теневой бонус к ловкости 6453. 64,53%. Теневой бонус к выносливости 5022. 50,22%. Теневой бонус к интеллекту 2671. 26,71%. Теневой бонус к КЭП 15344. 153,44%. Свободные теневые бонусы к распределению 953. Теневые навыки. Разоблачение уязвимости. Активирована 7-я ступень. Условия активации 8-й ступени. 2560 очков теневого развития. Сила 9, ловкость 10, выносливость 9, интеллект 16, КЭП 13. Целебный пот. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития. Сила 12, ловкость 12, выносливость 14, интеллект 14, КЭП 14. Третий глаз. Активирована 9-я ступень. Условия активации 10-й ступени. 10240 очков теневого развития. Сила 12. Ловкость 12, выносливость 16, интеллект 18, КЭП 16. Чужая маска. Активирована 9-я ступень. Условия активации 10-й ступени. 10240 очков теневого развития. Сила 11, ловкость 18, выносливость 11, интеллект 17, КЭП 17. Владение ледяным иглометом. Активирована 8-я ступень. Условия активации 9-й ступени. 5120 очков теневого развития, сила 12, ловкость 13, выносливость 12, интеллект 14, КЭП 15. Танец огня. Не активировано. Условия активации первой ступени. 20 очков теневого развития, сила 6, ловкость 8, выносливость 8, интеллект 8, КЭП 5. Теневые умения. Навигатор. Активирован и доступен к немедленному применению. Рывок. Активирован и доступен к немедленному применению. Призрак. Активирован и доступен к немедленному применению. Разряд. Активирован и доступен к немедленному применению. Своя среда. Активирован и доступен к немедленному применению. Весовщик. Активирован и доступен к немедленному применению. Стрелок. Активирован и доступен к немедленному применению. Умник. Активирован и доступен к немедленному применению. Шаг в тень. Активирован и доступен к немедленному применению. Конец пятой книги. Читал Фан 12.